против испанских же воинов, между всеми лицами, имевшими участие в правлении Нидерландами, католиками и протестантами, преданными и враждебными Испании, состоялся Генский договор, которым они обязались всеми силами содействовать удалению испанских войск из Нидерландов и к восстановлению внутреннего благосостояния. Тогда прибыл сюда Дон Жуан. Чтобы приобрести себе некоторую популярность, он тотчас согласился утвердить Генский договор, обещая даже быть его защитником, ходатайствовать перед королем о выводе испанских войск и обещая решить спорные религиозные вопросы на сейме из чинов нидерландских. Но обещания его оказались несбыточными и ложными. Король не хотел утвердить их. Давно уже между его близкими людьми были агенты Филиппа. Секретари, которым он диктовал самые тайные бумаги, были подосланы Филиппом, и здесь-то мы видим всю талантливость, всю силу личности Дон Жуана. Эти подосланные агенты обыкновенно скоро делались горячими его приверженцами и начинали обманывать Филиппа. Таков был преимущественно Эскаведо. Он сопровождал Дон Жуана во всех путешествиях. Теперь его тот отправил в Испанию. План Дон Жуана по прибытии в Нидерланды был следующий. Он действительно думал вывести отсюда испанские войска, но с этим соединялись у него такие намерения. Известна участь королевы шотландской Марии Стюарт. На нее с надеждой смотрело католическое дворянство в Англии, считавшее ее притом законной наследницей престола. Она находилась в неволе у Елизаветы. Дон Жуан посредством иезуитов и других агентов вошел в сношение с нею. Условлено было, что в случае ее освобождения она предложит ему руку, и он сделается королем Англии. Эскаведо отправился для переговоров в Испанию. От чинов нидерландских Дон Жуан требовал только судов для вывода испанских войск, состоявших более чем из 30 тысяч ветеранов. Во главе их думал отправиться сам Дон Жуан, сделать высадку в Англии, призвать на свою сторону всех католиков и получить руку Марии и венец королевский. План Дон Жуана отчасти был известен и другим в Испании. Вообще народ любил этого князя за его таланты и за его смелый фантастический характер, гармонировавший с тогдашним направлением умов в Испании. Чтобы избавиться от Дакук Эскаведо, хитрого, опасного, Филипп поручил Дон Антонио Перецу убить Эскаведо. Эскаведо был тайно умерщвлен в 1578 году. Родственники его начали процесс, все подозрения были на Переца. Но король тянул процесс, отбирая у Переца понемногу все доказательства собственного участия в преступлении. Перец, Дон Антонио Перес, 1539-1611 год, испанский государственный деятель. Замечательно, что Филипп старался поссорить своего наместника с подданными нидерландскими и помешать его успеху в покушении на Англию. И эта попытка Дон Жуана не удалась. Дон Жуан хотел принять участие в религиозных войнах Франции, ворваться туда с 6000 и оторвать себе некоторые области в независимое владение, но и этот план не осуществился. Он умер 33 лет в 1578 году, буквально замученный честолюбивыми, великими планами, которых не в силах был осуществить при недостатке благоприятных внешних обстоятельств. Таланты и внутренние силы у него достало бы. При вскрытии тела сердце его оказалось совершенно высохшим. Многие приписывали его смерть отравлению со стороны Филиппа, но мы не имеем права возводить на него это новое преступление. Дело Переца, между тем, приняло нехороший оборот. Носились слухи, что преступление совершено было по высшему приказанию. Процесс тянулся более 10 лет. Филипп держал Переца в постоянном страхе, что он выдаст его суду, отбирая у него доказательства собственного участия. Наконец, когда он был уже не нужен, он действительно его выдал. Перец выдержал несколько пыток, не назвав имени короля. Наконец, когда он увидал, что король отказался от него, он бежал в Арагонию. Арагонские чины хотели защищать его. Тогда Филипп послал туда войско под начальством Альбы, Они были разбиты, последний юстиц-арагонский Лануза был казнен,